Между тем, как Серано с частью изгнанных генералов высаживался на берег, шумно приветствуемый жителями Кадикса, Прим в сопровождении нескольких линейных кораблей спешил в Каталонию, чтобы возбудить там умы и таким образом произвести восстание разом в нескольких пунктах. Коменданту Кадикса предложили сдать крепость во избежание бесполезного кровопролития, и после короткого размышления, во время которого солдаты братались с моряками, он увидел бесполезность сопротивления. Хотя выстрелы и раздавались с укреплений, но ядра не долетали. Серано и Топете уже на следующий день овладели Кадиксом и всем берегом. Энрико и Долорос приветствовали друг друга со слезами радости, перемешанной со страхом ожидания, потому что наступали дни, долженствовавшие решить вопрос о жизни или смерти. Серано, подобно королеве, получил множество угрожающих известий, где говорилось о предстоявшем бомбардировании Кадикса кораблями, оставшимися верными королеве, и потому он решился выслать герцогиню из области военных действий в сопровождении Рамиро и небольшого отряда. Еще побудило его к этому решению известие, что Изабелла, мести которой он должен был опасаться, уехала в Сан-Себастьян, и что многие богатые дворяне юга вывозили свои семейства из театра предстоявшей войны. Франциско посоветовал своей Энрике, с трудом разлучавшейся с ним, ехать под чужим именем во избежание могущих случиться опасностей. «Рамиро сопровождает тебя». «Я спокоен», — говорил Серано, пожимая руку молодого офицера. «Ведь он нашел возможность возвратить нас на родную землю. И он, конечно, сумеет доставить тебя невредимой и в замок Дельмонте, удаленный от будущего театра военных действий. Как только супруга ваша будет в безопасности, я поспешу назад, чтобы сражаться рядом с вами. Так, мой молодой друг, через несколько недель я надеюсь снова обнять тебя. Пресвятая Дева с нами и доставит нам победу». «Мне так страшно, мой Франциско», — говорила Энрико, прощаясь с мужем, — «я могу только молиться за тебя. Молись, прекрасная, благородная душа, молись, твоя молитва будет услышана, мужайся. То, что тебе уже удалось, было труднее и опаснее того, что еще остается сделать». Энрико и Рамиро отправились в дорожной карете, запряженный четырьмя сильными андалузскими лошадьми, сопровождаемый шестью уланами. Последним было строго приказано оказывать неограниченное послушание графу Тебе и стараться избегать больших проселочных дорог. Рельсовые пути и телеграфные столбы на юге были повсюду испорчены в последнюю ночь. Серано провожал свою жену на несколько миль внутрь страны, и, простясь с нею в последний раз, возвратился в Кадикс, чтобы соединиться с войсками, находившимися на дороге в Кордову, и образовать там военную силу, обещавшую увеличиваться с каждым часом. Франциско Серано и не предчувствовал, что в Мадриде уже было известно об отъезде его жены. Глава 32. Взятие в плен. Войска генерала Новоличеса на следующий день по его прибытии в главный лагерь у Аранхуэса заняли линию в несколько миль. Резервы должны были присоединиться к ним в скором времени. Авангард, которому принадлежал кирасирский полк графа Джирдженти, выдвинулся вперед уже настолько, что передовые посты его находились уже около высот, которые предстояло перейти. Графу Джирдженти было сообщено от Новоличеса, что экипаж герцога де ла Торре должен достигнуть Батисты в следующую ночь, поэтому окрестности последней были заняты на всем протяжении. На дорогах были расставлены посты и часовые, обязанные тотчас, как покажутся путешественники, донести об этом в палатку командира. Таким образом, маленький ревнивый граф Джирдженти был уверен, что Рамиро и Энрико попадут в его руки. Ночь была темной. Хотя луна взошла рано, но вскоре скрылась за тучами. До полуночи вдоль всей линии главной армии горели бивачные огни.